Виктор Тюрин. Профессионал. Глава 1. За свою жизнь я испытал много оттенков боли, и это, терзавшее сейчас мою черепную коробку, тянуло на 6 баллов из 10 по моей личной шкале, но уже в следующее мгновение пришло понимание того, что я жив. Только успел это осознать, как почувствовал какое-то несоответствие. Мозг, несмотря на разламывающую левый висок боль, привычно произвел анализ и выдал результат. Я не умирал, лежа на асфальте скоростного шоссе в одной азиатской стране, а почему-то лежал на полу закрытого помещения, причем относительно здоровый. Как такое может быть? Открыл глаза. Комната. Спальня. Странного вида приемник, стоящий на тумбе. Ночник с матерчатым абажуром на прикроватной тумбочке. В стиле ретро, мелькнула мысль и исчезла, так как послышались приближающиеся тяжелые шаги грузного человека. Я закрыл глаза чисто инстинктивно. Не доходя до меня, человек остановился, и сразу раздался тяжелый металлический стук. Он что-то тяжелое поставил на пол, тут мой нос учуял резкий запах бензина. Собирается меня сжечь. Тело автоматически напряглось, готовое к схватке. Приоткрыв глаза, увидел странно одетого мужика, склонившегося над канистрой с бензином. В руке у него был пистолет с глушителем. Следующей появилась мысль, что полученные мною тяжелые ранения что-то сдвинули в моих мозгах, иначе откуда здесь взяться полутемной спальне и мужику в дурацкой шляпе и в костюме в полоску. На удивление ушло пару секунд, после чего мозг заработал в привычном режиме, оценивая обстановку и степень опасности. Незнакомое мне лицо европейца. Странного пошива костюм, шляпа, пистолет с накрученным глушителем, канистра. Вывод. Меня собирались убить. Все это мозг автоматически обработал, сразу заострив внимание на оружии. Обезоружить, завладеть, убить. В этот момент мужчина распрямился, скользнул по мне взглядом и замер, явно удивленный. «Так ты еще жив, сучонок». Он так это сказал, словно плюнул в меня. Его реакция на меня была более чем странной, но мне сейчас было не до подобных рассуждений, так как на кону в который раз стояла жизнь. Мозг, не теряя ни секунды, принялся просчитывать варианты. Стоит от меня в 2 шагах, в руке пистолет. В моем положении, лежа на полу, у меня нет ни малейшего шанса. Вот только мужик повел себя совсем непрофессионально. С идиотской ухмылкой он подошел ко мне, положил пистолет на стоящий рядом стул и принялся расстегивать ширинку. Сознание просто не могло не откликнуться на совершенно сумасшедшую ситуацию. Что здесь, черт подери, происходит? Знаешь, что я сейчас сделаю, крысеныш? Пасу на тебя, а потом пущу тебе пулю в живот. При этих словах на лице бандита появилась глумливая ухмылка. Хотя нет, я сделаю еще лучше. Я. Договорить ему не дал чей-то грубый голос, донесшийся из соседней комнаты. «Фрэнки, чего возишься? Нам надо уходить». «Да сейчас, погоди», — буркнул мужик, все еще возясь с застежкой. Тренированная психика подавила мои эмоции. Сотрудник моего профиля должен быть холоден и невозмутим, как сытый удав, в любой ситуации. При этом он должен четко и быстро реагировать на любую опасность. Это аксиома, иначе просто не выжить. Резкий удар по ноге заставил расслабившегося бандита отшатнуться и отступить на шаг, что дало мне время вскочить, схватить пистолет и нажать на спусковой крючок. 2 пули, ударившие бандита в грудь, отбросили его к двери. Уже падая, он издал нечто похожее на хриплый вопль. На его крик последовала соответствующая реакция. Сразу раздался торопливый топот чьих-то ботинок, а через секунду в проеме открытой двери показалась фигура еще одного бандита в костюмной паре, в шляпе и с пистолетом в руке. «Фрэнк, ты?» Тут он увидел меня и замер в растерянности. Причем, похоже, я ошеломил его даже больше, чем лежащий у его ног, залитый кровью, хрипящий напарник. Не раздумывая, я снова дважды нажал на спусковой крючок. 2 громких хлопка глушителя слились в один в тот самый миг, когда второй головорез, придя в себя от неожиданности, вскидывал оружие. Бандит, завопивший от боли, еще заваливался в проеме двери, а я уже бросился к полуоткрытому окну, отбросил в сторону занавеску и прыгнул, сразу уйдя в перекат, упал на мягкую землю, в цветы, которые заботливо выращивали хозяева этого дома. Не вставая, бросил взгляд вокруг, после чего замер. Стояла глубокая ночь. Окна рядом стоящих домов были темны, ни звука. Даже собаки не лаяли. Инстинкт самосохранения сразу начал толкать меня в спину, при этом истошно вопя. «Беги, беги». Но я легко справился с ним, так как далеко не в первый раз попадаю в опасную ситуацию. прислушался. Кругом было тихо, только слышны невнятные крики из глубины дома, да где-то на соседней улице проехала машина. Вперед! Подстегнув сам себя, я приподнялся, потом вскочил на ноги, при этом не поднимаясь в полный рост. Кинулся бежать. На скорости обогнул подстриженный кустарник, одним махом перепрыгнул невысокий забор, пробежал мимо мусорных баков, после чего перебежал улицу. Дикая ситуация не становилась более понятной по мере моего удаления от дома. Здания напоминали мне американский пригород большого города, вот только нигде не было тарелок спутникового телевидения, зато везде торчали столбы с телефонными проводами. Резко сбавив скорость, оглянулся, явной погони не было, а значит, решил я, незачем привлекать к себе излишнее внимание, поэтому перешел на быстрый шаг. В очередной раз обежал взглядом по сторонам. За мной сейчас следили только темные слепые окна коттеджа и звезды с черного небосвода. Вдруг неожиданно где-то рядом затявкала собака. Ее лай, словно выключатель, разом отключил боевые рефлексы, которые в очередной раз выручили меня из беды, оставив только настороженность, мою постоянную спутницу в работе и жизни. Меня начало слегка потряхивать, что опять же для меня было привычно в подобных ситуациях, только вместе с уходом адреналина пришла боль и усталость. Теперь я почувствовал даже солидную тяжесть пистолета, который все это время находился у меня в руке. Лунного света вполне хватило, чтобы рассмотреть оружие. Это был американский Colt M1911-45 и краткий калибр. При моей работе мне нередко приходилось иметь дело с самым разным оружием, поэтому я хорошо знал эту модель. В голове у меня уже начала складываться фантастическая версия всего произошедшего со мной, но мне, как человеку практического склада ума, она совсем не нравилась, так же как детские, совсем не похожие на мои, руки, которые сейчас крутили пистолет. Засунув пистолет за пояс, я принялся изучать себя, после чего мне пришлось сделать печальный для себя вывод. Да я в теле парнишки, лет 14-15. Мои судорожные попытки оспорить этот факт, в очередной раз наткнувшись на руки подростка, которые просто притягивали взгляд, сдались, после чего сознание выдало вердикт. Что есть, то есть. В подкорку моего сознания еще со времен обучения в специальной школе вбивали, что если ситуация уже сложилась, то ее надо принимать такой, какая она есть, и не поддаваясь эмоциям, правильно расставлять приоритеты. Именно так сейчас и случилось. Эмоции схлынули, мысли обрели ясность, и я стал самим собой. Придя к подобному соглашению, мозг занялся анализом, сводя подробности и детали, которые успели запечатлеться в моей памяти, в одну логическую цепочку. Костюмы, шляпы, английский язык, кольт, нет спутниковых антенн, ХМ. Головные уборы в Америке носили все поголовно, если я не ошибаюсь, в 40-х-60-х годах прошлого столетия. Дейкольт, стоп, память мне услужливо подсказала запечатленную ею как бы второстепенную деталь. Приемник в комнате, он очень похож на старый ламповый приемник. Если все так, то вдобавок ко всем чудесам я еще и во времени провалился. Только почему именно Америка? Ведь мой профиль Китай и Юго-Восточная Азия. Хотя, впрочем, в Америке мне тоже пришлось пожить. Вообще, все сложилось неплохо, хотя бы потому, что я жив, и мне предстоит долгая-долгая жизнь, а со всем остальным я как-нибудь разберусь. Моих специфических навыков вполне хватит, чтобы наладить себе приличное существование. Правда, для этого придется выяснить, что это за бандиты и чем им мог насолить мальчишка. Нет, здесь, скорее всего, произошло убийство целой семьи, а значит, додумать мне не дал громкий треск, раздавшийся за моей спиной. Резко обернувшись, я увидел ярко вспыхнувшее пламя, и сразу мне на память пришла канистра, которую принес бандит. Несмотря на то, что я уже прилично отдалился от места преступления, даже здесь были слышны крики испуганных людей, а уже спустя минуту к ним присоединился нарастающий звук сирены. Развернувшись, я быстро зашагал в противоположную сторону, стараясь как можно дальше оказаться от пожара, при этом прячась от света уличных фонарей. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь меня видел в таком состоянии, да еще с пистолетом за поясом, а шум вокруг горевшего дома уже поднял на ноги часть поселка. Спустя пару минут до моих ушей донесся пронзительный звук новой сирены. Трудности, которые обязательно возникнут, как ни странно это звучит, абсолютно меня не волновали, потому что вся моя бывшая работа была сплошным решением различных проблем. Меня также больше не интересовало мое прошлое. Оно ушло, осталось в будущем, как ни странно это звучит. Мне пришлось сыграть в той жизни множество ролей, поэтому я потерял собственное лицо. Теперь я здесь, это мое время, и я просто начну жить для себя. Определившись со своей позицией в этом мире, сразу подумал о роли подростка, которую мне придется играть. Будут определенные сложности, решил я после короткого обдумывания проблемы, а пока надо пройтись по основным позициям, от которых мне придется отталкиваться в первое время. Имя и фамилия, это надо будет узнать. Дальше, нападение на дом бандитов, поджог, что в остатке, мальчишка остался жив, а у них два покойника. Если я иду по этому делу свидетелем, то меня будет разыскивать как полиция, так и эти головорезы. Вывод. Надо бежать. И как можно дальше. Вот еще. Интересно, у парня есть родственники. Хотя какая, к черту, разница. Интересно, как местная полиция отнесется к двум трупам, оставшимся лежать в доме. Впрочем, не вариант. Скорее всего, бандиты забрали покойников с собой. Зачем им оставлять подсказку полиции? Следующее. Что делать с пистолетом? На нем два трупа, и это как минимум. Подумаем. А пока надо решить в срочном порядке, как привести себя в порядок и хоть немного поспать. Окна зданий, мимо которых я шел, были темны, да и звуки, несущиеся со стороны горящего дома, здесь были еле слышны. Узкая улица неожиданно вывела меня на довольно широкий бульвар. Он был безлюден, окна домов тоже были темны, только горели фонари и кое-где светильники над входными дверями. Спальный район, одним словом. Бросил быстрый взгляд по сторонам и только тут увидел стоящие рядом с домами несколько легковых автомобилей. Они были широкими, с плавными разводами крыльев. Даже не будучи историком, нетрудно было понять, что обводы этих легковых автомобилей не соответствуют моему времени. Еще одно подтверждение моей версии в какой-то мере принесло мне легкое удовлетворение. Идя по тихой улице и глядя на сонные дома, я неожиданно, как-то резко, захотел спать. Мысли о сне плавно перетекли на номер в отеле. Мягкая кровать, а утром душ и плотный завтрак. Я даже усмехнулся своим мыслям. Мечтать не вредно. Мечтай дальше, парень. Денег-то все равно нет. Так оно и было. В карманах, которые я успел проверить раньше, помимо носового платка и перочинного ножа больше ничего не обнаружилось. Единственной ценной вещью в моем хозяйстве оставался пистолет. Но от него мне надо было избавиться как можно быстрее. Торопливым шагом пересек перекресток, так, чтобы со стороны было видно, что паренек торопится домой, идя с позднего свидания. К этому времени я уже определился с направлением своего движения. Оставив с левой стороны город с его центром, небоскребами и яркой рекламой, я шел, стараясь как можно быстрее выбраться из пригорода, судя по всему, рассчитанного на средний класс. Мне приходилось жить в таких спальных районах, в меру чистенько и спокойно. Именно здесь меня начнут завтра искать, а значит, мне надо как можно быстрее исчезнуть из этого района и добраться до окраины города, где будет проще всего укрыться. Еще спустя 15 минут стало понятно, что я пересек невидимую границу. Здесь вместо отдельно стоящих особняков тянулись длинные дома-бараки из красного кирпича с тяжелыми решетками, закрывающими входные двери и витрины магазинчиков, находящихся на первом этаже. Здесь, кроме того, в отличие от спального района, погруженного в сон, несмотря на глубокую ночь, чувствовалась ночная жизнь. В доме, напротив которого я остановился, несмотря на позднее время, кое-где горел свет. Откуда-то с верхнего этажа были слышны пьяные голоса и смех. Я огляделся по сторонам. Судя по тому, что по левую от меня сторону была тишина и темнота, только слегка подсвеченная редкими фонарями, я определил ее как производственно-складскую зону. Зато на правой стороне была видна разнообразная реклама, слышен шум автомобиля и невнятный человеческий гул. Судя по всему, место, куда я вышел, являлось своеобразным разделом между жилым и производственным районом окраины. Стоя возле разбитого фонаря рядом с закрытой решеткой витриной магазина, я пытался продумать свои следующие шаги. Пистолет можно было выбросить в ближайшую кучу мусора, после чего дойти до какого-нибудь бара, а потом, надавив на жалость к мальчику, которому хулиганы чуть не проломили голову, попросить умыться и поесть. Вот только такого мальчишку запомнят десятки людей, а затем наведут на мой след. Нет, этот вариант мне не подходил. Тогда, В этот момент я услышал шум шагов нескольких человек, быстро осмотрелся. Из прохода между магазином и домом доносился приторно-сладкий запах сгнивших отходов. Приглядевшись, я увидел кучу мусора, основу которого составляли картонные и разбитые деревянные ящики. Но там, вполне возможно, тупик. Четверо молодых парней вывернули из-за угла магазина, отрезав мне отступление в жилой район. При виде темной фигуры они на какое-то время замерли, пытаясь понять, кто я такой и что делаю в темноте, а затем, ни слова не говоря, довольно профессионально стали охватывать полукольцом. Насколько можно было их разглядеть в полумраке, это были латиноамериканцы, а скорее всего, мексиканцы. До этого я стоял к ним боком, поэтому пистолет, торчащий за поясом, они не могли заметить. Судя по ломику в руках одного из них, они здесь были не ради прогулки, и сейчас, когда парень, державший его, приподнял, это стало оружием. В руке другого тускло сверкнуло лезвие ножа. «Доллар, кто это у нас тут?» – ехидным голосом спросил один из парней. Тот, у кого было денежное прозвище, ответил своему приятелю, издевательски подражая детскому голоску. «Маленький мальчик, он потерялся и...» В другой раз я бы с усмешкой отметил, что столько интересных встреч у меня произошло за одну ночь, но на данный момент появление молодежной банды вызвало у меня только прилив раздражения. Резко повернувшись к ним лицом, я одновременно выхватил из-за пояса пистолет. Только сейчас они в свете луны толком рассмотрели покрытую засохшей кровью левую часть головы подростка. Ее потеки виднелись на лице и рубашке, и тем страшнее выглядел пистолет в его руке. Даже в свете луны я увидел, как на лицах парней проявился страх. Заметив их реакцию, сразу понял, чем это вызвано и что надо сделать. Изобразив зверскую гримасу, я громко зашипел. «Кайрови и хочу уу». Это стало последней каплей для ошеломленных и испуганных молодых бандитов, видимо, больших любителей фильмов ужасов. Живое воображение представило меня в глазах парней как какого-то кровавого монстра. Дикий страх отключил мозги, оставив только инстинкт самосохранения. Больше не думая ни о чем, кроме того, чтобы убраться от этого ужаса подальше, парни бросились бежать со всех ног. Их реакция рассмешила меня, убрав раздражение, но усталость и желание спать никуда не делись. Развернувшись, я побрел в сторону производственной зоны, окончательно придя к мысли переночевать на каком-нибудь складе и заодно поглядывая по сторонам, ища место, где можно надежно спрятать пистолет. Вскоре пошли проволочные заборы, за которыми находились темные приземистые помещения, склады, вот только ни сторожей, ни собак при первом приближении не наблюдалось. Здесь тоже горели фонари, но их было мало, да и по большей части они освещали подъездные пути и ворота складских территорий. По дороге наткнувшись на мусорные контейнеры, я решил, что это то самое место, где можно избавиться от пистолета. Найдя среди мусора тряпки, сначала тщательно вытер оружие, потом, завернув его в наиболее чистую ветошь, засунул в щель между стеной и мусорным ящиком, после чего пошел дальше, выглядывая место, где можно перелезть, как вдруг неожиданно почувствовал на себе чужой взгляд. «Ты чего тут, парень, шляешься?» – раздался мужской голос, и в следующую секунду меня осветил луч фонарика из-за забора. Охранник стоял по ту сторону ограды. Фонарик ослепил меня, поэтому я отвернулся, но охранник успел заметить мою разбитую голову и не замедлил спросить: «Кто тебя так отделал, паренек?» На подобный вопрос у меня уже был готовый ответ, который придумал, пока шел. «Отец. Пришел сильно пьяный». «Ну и?» Договаривать я не стал, сделав многозначительную паузу. «Пусть додумывает сам, знакомо. Что думаешь делать дальше?» «Домой не вернусь», — буркнул я, отыгрывая озлобленность подростка. «Погоди, а мать?» «Нет у меня матери. Умерла», — я поник головой, изображая грусть. «Угу», — охранник явно о чем-то задумался. «Можно у вас умыться?» «Умыться-то можно», — протянул мужчина задумчиво, с сомнением в голосе. «Вот только не положено чужих на территорию пускать. Тогда я пойду». «Погоди». Спустя полчаса, после того как привел себя в порядок, я сидел за столом в будке охранника и с жадностью ел бутерброд. Сторож оказался пожилым мужчиной с грубо вылепленным лицом, седыми висками и приличной лысиной. Начав меня расспрашивать, он наткнулся на мои односложные ответы, но не обиделся, а вместо этого переключился на рассказ о себе. Рассказывал о своей жизни, много и с подробностями, как и любой другой человек в подвыпившем состоянии, вот только для этого у него была веская причина. Ему сегодня исполнилось 60 лет. Я вежливо поздравил его, что ему очень понравилось. Ему просто нужен был собеседник, а тут как раз я подвернулся. Умывание в прохладной воде меня немного взбодрило, только поэтому я выдержал его довольно пространную речь о тяжелой жизни честного человека. Узнал, что его зовут Джимми Бармит, что 2 года назад умерла его жена, а единственная дочь, жившая с мужем и 2 детьми в Аризоне, даже не приехала на ее похороны. Помимо некоторых подробностей жизни Бармита, мне теперь было известно, что нахожусь я в Америке, в 1949 году, в городе Лос-Анджелес. Несмотря на интересную информацию, усталость взяла свое. Сторож, стоило ему это заметить, с трогательной заботой предложил мне свой топчан. Я заснул чуть ли не раньше, чем моя голова коснулась подушки. На улице было уже светло, когда Бармит разбудил меня. Не выспавшийся, я с трудом заставил себя встать и плеснуть холодной воды в лицо. «Сейчас народ начнет собираться, парень. Нельзя, чтобы тебя здесь увидели». Отчаянно зевая, я согласно кивнул головой. «Держи вот 50 центов и кепку». Сначала я удивленно посмотрел на него, потом перевел взгляд на старенькую кепку, которую тот протянул мне. Впрочем, мое удивление длилось недолго, так как та оказалась на размер больше и почти съехала мне на уши, закрыв рану на голове. Поправив сползший на глаза козырек, я постарался вложить как можно больше уважения в голос. «Сэр, даже не знаю, как смогу вас отблагодарить. Вы для меня так много сделали. Даже родной отец». «Не надо, Майкл, ты неплохой мальчишка. Просто, скажем так, тебе сейчас немного не повезло. Знаешь, как говорят, жизнь у человека состоит из белых и черных полос. Думаю, что твоя черная полоса скоро закончится. Я верю, что у тебя все еще наладится в жизни. Если хочешь, то можешь подождать меня в кафе «Мистер Пончик». Оно в 10 минутах отсюда. Иди прямо по улице. Я освобожусь минут через 40. Да, сэр, обязательно дождусь. Кафе я нашел быстро. Только сидеть там не стал, чтобы не светить свою физиономию, а вместо этого, купив пончиков, нашел укромное место и, пережевывая вкусное пышное и прожаристое тесто, обильно посыпанное сахарной пудрой, приступил к обдумыванию полученной информации. Америка. 1949 год. Что мне известно об этом времени? Да по большому счету ничего. Мои навыки весьма специфичны, и я всегда найду себе работу. Вот только мой облик никак не сочетается с моими талантами. К тому же мне придется сначала врастать в эту жизнь. Придется над собой поработать. Кем я был в прошлом? Оперативником. Чем занимался? Кое-что перевозил, кое-кого охранял, а кое-кого приходилось убивать. Где работал? Китай, Гонконг, Филиппины, США. Что умею? Входить в доверие, располагать к себе людей. Неплохо разбираюсь в человеческой психике, имею аналитический склад ума, владею методами детективного расследования. Умею хорошо водить машину, отлично стрелять и убивать голыми руками. Не хваля себя, скажу, я был хорошим и в меру инициативным сотрудником. Романтики во мне никогда не было, зато любовь к риску присутствовала в полной мере, сколько я себя знаю. Теперь внутри мальчишки сидит полностью состоявшийся мужчина, причем далеко не честный, местами циник, где-то параноик, а в какой-то части – хладнокровный убийца. В детстве и юности я был неплохим охотником благодаря отцу, директору охотничьего хозяйства, умел читать следы и бить пушного зверя в глаз. В более зрелом возрасте стал не менее опытным охотником за людьми и чужими секретами. Всю мою сознательную жизнь меня учили хладнокровию, выдержке, терпению. В спецшколе говорили: проявляй искренний интерес, говори вежливо, смотри льстивыми глазами, играй на самолюбии врага, соперника, собеседника. Ты должен влезть ему в душу, учили меня, узнать сокровенные мысли, заставить человека поверить тебе, чтобы ты мог использовать это для блага своей родины. По большому счету все зависит от самого человека, от его психологической и моральной закалки. Мне всегда трудно было сказать, нравится или не нравится мне эта работа. Единственное, что можно было сказать однозначно, я с ней сжился, хотя бы потому, что реально приносил пользу своей родине, вот только чтобы хорошо делать свою работу, чтобы достичь поставленной цели, все средства хороши. Где-то здесь проходит грань между благородным разведчиком и подлым шпионом. Вот только как ее уловить? Потом было 17 лет тяжелой и опасной работы, где нередко приходилось ходить по лезвию ножа, но я был удачлив, нередко находя выход из самых опасных положений. Только не в тот день. Судя по всему, Госпожа Удача тогда отвлеклась на какого-то другого счастливчика. Мы с напарником перевозили груз, видно очень ценный, если кто-то решил рискнуть и наложить на него свою лапу. Маршрут просчитывался не раз, поэтому мы знали, что здесь, на трассе, время от времени выставлялся полицейский пост, но только это делалось в вечернее время, когда поток машин сильно возрастал. У меня на часах было 6 часов 15 минут утра, когда из будки вышли двое полицейских и знаками потребовали от нас остановиться. Машин на дороге в этот час практически не было. Мозг по привычке стал анализировать выражение лиц, жесты, форму оружия. Стоп, оружие. Из открытой кобуры торчала рукоять дорогого пистолета модели Glock 5-го поколения. У простого полицейского просто не может быть такого оружия. Моя интуиция взвыла не хуже пожарной сирены. Полицейские только разделились, начав обходить нашу машину с двух сторон, как я заорал: «Засада!» Одновременно выдергивая из-под цветастой рубашки на выпуск пистолет. Липовые полицейские только схватились за оружие, как в следующее мгновение двери полицейского поста резко распахнулись, выплюнув наружу еще двух наемников, но уже в форме цвета хаки, с автоматами в руках. Все четверо нападавших явно были хорошими профессионалами, но пару секунд форы, которые подарила нам моя интуиция, стоили жизни двум фальшивым полицейским. В следующее мгновение загремели выстрелы. Если оба полицейских проиграли с нами дуэль, то автоматчики хорошо знали свое дело. Мой напарник был убит почти сразу, а я, несмотря на мою специальную подготовку, сумел прожить всего на пару минут дольше, успев вывалиться из машины. Как бы ни была отточена моя реакция, но что-то сделать против двух автоматов, поливающих тебя свинцом, я ничего не мог. Только успел вскинуть руку в направлении одного из стрелков и нажать на спуск, как в следующую секунду грудь словно опалила огнем, глаза затянуло мутной пеленой, и мир в одно мгновение потерял реальные очертания. Задумавшись о прошлом, я только в последний момент увидел подходившего сторожа. Что-то я совсем расслабился. Новая беззаботная жизнь, что ли, действует? Хм, может и так, ответил я сам себе. Чего задумался, парень? Не вешай нос. Бармит ободряюще улыбнулся. Я знаю, все у тебя будет хорошо. Спасибо вам, сэр, за заботу. Да ладно, и не зови меня сэр. Хорошо, я простой рабочий человек. Дождавшись моего кивка головы, он продолжил. Вот еще что, я тут подумал. Ты можешь пока пожить у меня. Как на это смотришь? Не знаю даже, что и сказать. Вы так добры ко мне. Кончай, парень. Я же вижу, что тебе сейчас плохо. Поживешь у меня какое-то время, а за это время у тебя с отцом все наладится. Я согласен. Спасибо. Вот и отлично. Тогда пошли домой. Только сначала зайдем к врачу. Сэр, я себя хорошо. Не бойся. Дороти, хорошая женщина и ничего не сообщит полиции. Дом, где жил Джим, был еще тем гадюшником. И это только своим видом. Потеки на стенах, отлетевшая штукатурка. Нет, в той жизни мне приходилось находить убежище в самых разных местах, среди которых были и такие, что по сравнению с ними этот дом вполне тянул название дом образцового содержания. Вот только нормальных, уютных мест в моей памяти было больше, именно поэтому я выдал такую оценку. С другой стороны, где еще мог жить ночной сторож? Но бармит объяснил мне еще по дороге, что ему здорово повезло, так как его жилье находилось в получасе ходьбы от работы и не надо тратиться на транспорт. Доротея оказалась добродушной и полной негритянкой, работавшей медсестрой в местной больнице. Обработав рану на голове, она быстро и умело сделала повязку, не забывая ругать извергов, которые так сильно избили бедного мальчика, но при этом не стала задавать ненужных вопросов, хотя, судя по любопытным взглядам, ей было интересно узнать подробности. На прощание шлепнула меня по плечу и удовлетворенно заявила: «Вот и все, дня через 4, малыш, придешь на перевязку, и больше постарайся не нарываться на неприятности. Идите, а то мне надо еще собраться и выспаться». Увидев мой удивленный взгляд, пояснила: «Мне сегодня на дежурство, на сутки заступать». Жилье Джима представляло собой хрущевскую однокомнатную квартиру, находившуюся почти в самом конце длинного коридора. Маленькая кухня, совмещенный санузел и крохотная прихожая. «Не волнуйся, парень, поместимся», усмехнулся сторож, заметив, что я оглядываюсь по сторонам. «В кладовой у меня есть матрас и постельное белье, как раз для такого случая». «Чего смотришь? Когда-то у меня был приятель, так мы с ним частенько пиво пили до полуночи, после чего он нередко оставался у меня ночевать. Вот только с год как его не стало. Сердце, будь оно неладно. Да не стой столбом, Майкл, присаживайся. Сейчас я разогрею нам мясо с тушеными овощами, а заодно мы подумаем, как тебе жить дальше. Толком мы так ничего не решили, потому что после еды хозяина квартиры разморило, и он улегся спать, а у меня опять появилось время подумать над моей дальнейшей жизнью. Я уже успел рассмотреть себя в небольшом зеркале, висевшем в прихожей, поэтому представлял свою внешность. Довольно симпатичный мальчишка, 14-15 лет, крепкого, спортивного телосложения, снова подошел к зеркалу. Было довольно странно смотреть на самого себя в образе подростка с чужим лицом. Отошел, сел за стол. Операция внедрения прошла успешно. Поставленную задачу я выполнил в кратчайшие сроки. Обрел временное жилье и прошел частичную адаптацию в новом для меня мире. Теперь надо было решать вопрос с деньгами. Плюс мои навыки. С этим набором я мог исчезнуть, раствориться в этом мире, да так, что меня никто до скончания века не найдет. Ладно, об этом через несколько дней подумаю, когда информации больше накоплю. 1949 год. Интересно, как сейчас там, в России. Впрочем, чего гадать. Разруха, продовольственные карточки и усатый вождь мирового пролетариата. Ни хрен мне там делать. Дед еще сидит за колючкой. Его, дай бог памяти, в 51-м году выпустили, а после смерти Сталина реабилитировали. Только толку от этого, столько лет, да и черт с ними, мне теперь не там, а здесь жить. Затем какое-то время пытался хоть что-то вспомнить, но за исключением войн в Корее и Вьетнаме, а также даты убийства американского президента Джона Кеннеди, в голову ничего не пришло. Меня всегда мало интересовала история, да и моя работа, связанная с постоянными командировками и переездами, мало способствовало вдумчивому изучению этого предмета. Из точных наук мне ближе всего была анатомия тела человека, знание болевых точек, а как своеобразное приложение, нетрадиционная восточная медицина. Да, я знал про микроволновую печь, про кондиционер, про пиво в жестяных банках, про запуск спутников в космос, про компьютер, но что я мог сделать, не владея технической стороной вопроса? Оставалось только знание языков. Я отлично говорил на английском и китайском языках, причем знал пару разных диалектов. Немного, в пределах спецкурса, знал немецкий язык. Обдумав это хорошенько, я все же решил, что ничего из этого не поможет мне заработать прямо сейчас денег. На данный момент пока было одно предложение. В разговоре Джим обмолвился, что его приятель как раз ищет парнишку для постоянной работы, если только никого не нашел за прошедшую неделю. Теперь попробуем разобраться с парнем, в чьем теле я нахожусь. Начнем с пожара. Там была куча людей, пожарные, полиция, врачи и журналисты. В таком случае есть шанс, что в вечерних новостях появится заметка. Да и полиция должна дать объявление о розыске мальчишки. Дадут приметы и все такое прочее. 3-5 дней, а потом кто-нибудь до меня узнает. Изменить внешность не могу, как избежать? Нужны деньги. К тому же меня уже должны искать бандиты. Как-никак я свидетель, да еще положил двух их людей. Думаю, что пару дней у меня есть в запасе. После того, как Джим проснулся, мы с ним пообедали остатками мяса с овощами, после чего он стал собираться идти к владельцу газетного киоска. Я был готов идти, как он неожиданно сказал. Посиди пока дома, Майкл. Вид у тебя какой-то бледный, нездоровый. Да и рубашка требует капитальной стирки, поэтому сделаем так. Я сам схожу и договорюсь с Фредди. Если мы с ним все решим, то пойдем к нему завтра, с раннего утра. И еще, мне надо зайти в магазин за продуктами, так что буду не скоро. Сидеть просто так было скучно, включил радио, но там шла какая-то радиопостановка, выключил, зевнул и решил немного поспать. Разбудил меня уже Джим. Сходу сказал, что обо всем договорился с приятелем, и завтра мы пойдем устраиваться на работу. Весь оставшийся вечер я слушал историю жизни простого американца, который всю жизнь честно трудился, но в итоге так и не смог даже заработать себе на старость. Оказалось, что до Великой депрессии они с женой держали ресторанчик и сами готовили блюда. Когда этот проклятый день наступил, мы потеряли все. Я всю жизнь трудился, Майкл, чужого цента сроду не брал. Вот только в нашей стране честный человек не может быть богатым, парень. Кто у нас богачи? Продажные политики, гангстеры и кинозвезды. Кто владеет заводами и фабриками? Воры. Все они, политики, полиция, газеты, куплены и проданы не по одному разу. Все они продажные сволочи. Ему явно нужно было выговориться, поэтому я делал вид, что внимательно его слушаю, когда нужно поддакивал, временами задавал вопросы. Так продолжалось до того времени, пока по радио диктор не объявил, что переходит к спортивным новостям. Джим сразу умолк, прибавил громкости и стал внимательно слушать диктора. Непроизвольно шепча или кивая головой, Бармит с головой погрузился в мир спорта, забыв о своих проблемах, обо мне, обо всем на свете. В отношении хозяина квартиры я уже сделал свой вывод. Неудачник. Когда кризис заставил свернуть его дело, он не нашел в себе сил начать все сначала и покатился под откос. Вот только большинство таких людей озлобляется, а Джим сохранил в себе доброту и любовь к людям. Мне больше не хотелось слышать о трудностях жизни, поэтому я быстро разложил матрас, постелил белье и улегся. Потянувшись, невольно подумал: все-таки хорошо быть живым и здоровым. С этой мыслью я уснул. Глава 2. На следующее утро вместе с Джимом я направился к будущему месту работы. Пока шел, все крутил по сторонам головой. Интересовало все: люди, автомобили, реклама. Америка конца 40-х годов выглядела непривычно для меня, но не более того, так как в свое время меня изрядно помотало по миру, и я сейчас отнесся к переносу во времени как к очередной командировке. Да, было необычно видеть мужчин, поголовно носящих шляпы и кепки, женщин в смешных шляпках и непривычных глазу юбках, излишне пафосную, на мой взгляд, рекламу и непривычные формы автомобилей. Все это пройдет со временем. У меня такое уже бывало не раз в каждой новой стране, где мне приходилось бывать. Добравшись до места работы, я оценил выгодность расположения магазинчика, торгующего газетами и журналами. Располагаясь на перекрестке двух торговых улиц, точка оказалась довольно бойким местом. Кругом были магазины, рестораны, бары. Газетчик был одних лет с Бармитом. В остальном они были совершенно разные. Если Джим был худым и жилистым мужчиной, то его приятель был небольшого роста, с приличным пивным животиком и словно приклеенной улыбкой на лице. «Доброе утро, Джим. Ну что, привел? Вижу. Крепкий парнишка. А что у него с головой? Ты про это вчера ничего не сказал. Привет, Фред. Мальчишки они такие». Бежал, оступился да и рассадил голову. «Ты что, не знаешь, как бывает по молодости лет? Уже забыл. Как-никак 63 года через полтора месяца стукнет. Ладно, оставляй парня. Тебя как зовут?» «Майкл, сэр». «Ты, паренек, тут осмотрись пока, а я в это время с Джимом поболтаю». Газетчик повернулся к своему приятелю. «Слушай, как тебе результаты матча?» Пока мужчины, перебивая друг друга, спорили о подачах и пропущенных мячах, я стал просматривать глазами заголовки статей в газетах, выложенных на прилавке. В них не было ни слова о пожаре и убийствах. Может, где-то на последней полосе. Пробежался по датам. Точно. Здесь были выложены вчерашние газеты, а значит, нужно подождать сегодняшнюю прессу. Тут я неожиданно уловил слово «пожар», произнесенное моим работодателем. «Джим, ты про вчерашний пожар слышал?» «Говорят, полыхало так, что зарево на полнеба было. Я же тебе уже говорил, что вчера дежурил. А где горело?» «Да дом в спальном районе, недалеко от нас. Говорят, поджог. Бензином за милю воняло. Из-за страховки, что ли, подожгли?» «Нет. Один человек мне сказал, что там было жуткое убийство. А ты откуда знаешь?» «Хотя нет, не говори. Сам догадаюсь. Келли Магнус приходил». «Точно. Он в ту ночь в патруле был. Уличная шпана, небось. Он сам толком не знает, но убить целую семью. Извини меня, на такое пойдет не каждый. Я тебе вот что скажу». Заинтересовавший меня разговор прервался приветственным криком развозчика свежей корреспонденции. Перетаскав связанные в тюки газеты и журналы, еще пахнущие типографской краской, я принялся за сортировку прессы под чутким руководством Фреда, а Джим тем временем, попрощавшись с продавцом газет, ушел. На время, пока мы работали в поте лица, хозяин повесил табличку «Не стучать». Прием прессы. Время – деньги. Руки газетчика так и мелькали, привычно раскладывая газеты, журналы, комиксы и книжки в бумажных обложках по прилавку. Торговая улица начала оживать, и людям нужны были свежие новости к стаканчику с кофе или легкому завтраку. Закончив раскладывать, Фред снял табличку и принялся обслуживать покупателей, одновременно обсуждая с ними новости последних суток. В отличие от Бармита, он читал в газетах не только спортивные новости, поэтому неплохо разбирался в политических и финансовых проблемах, что и демонстрировал своим покупателям, при этом обладал хорошим литературным языком и чувством юмора. Клиентов было много, но для каждого Фред находил острое словцо или интересную новость. Он легко перескакивал с обсуждения международных новостей на криминальную хронику. Я тем временем закончил раскладывать отдельные экземпляры газет и журналов на раскладном стенде у входа, после чего сел рядом с входом на складный стульчик, наблюдая за посетителями. Когда наплыв утренних покупателей схлынул, Фред дал мне 30 центов и отправил в ближайший ресторанчик за бутербродами и кофе. Затем мы разложили специализированные журналы и газеты, которые заказывали постоянные клиенты, после чего я сложил их в сумку, как у почтальона, и отправился разносить корреспонденцию по адресам. Вернувшись и отчитавшись перед хозяином о проделанной работе, я отдал деньги, после чего был отпущен им до вечера. За то время, пока хозяин работал с клиентами, я успел просмотреть несколько газет и, к своему большому удивлению, ничего не нашел, за исключением двух коротких заметок в криминальной хронике о гибели семьи на пожаре. Американские журналисты всегда были шустрыми и ловкими ребятами, которые влезут в любую задницу, причем без мыла, а тут такая кровавая драма развернулась, а в итоге две блеклые заметки. Это мне совсем не понравилось. Идти мне было некуда, а болтаться по улицам просто так не хотел, поэтому я решил убить время стандартным способом. Купив себе пару бутербродов и бутылку фруктовой воды, я пошел в кино, благо получил от бармита 30 центов. Мысль о кино пришла мне тогда, когда разносил корреспонденцию и наткнулся на кинотеатр. Убив таким образом несколько часов, я снова отправился на свое новое рабочее место. Пришел я раньше того времени, которое мне было назначено, и снова сел на складный стульчик в углу. Фред обозначил мое прибытие коротким кивком головы, продолжил разговаривать с клиентом. Они обсуждали политику США, а заодно перемывали косточки нынешнему президенту, Гарри Труману. Вечером работы было намного меньше. Мы не спеша приняли немногочисленную вечернюю почту, потом разложили ее, затем я убрал пару опустевших стендов с улицы в лавку, после чего хозяин газетного киоска отпустил меня, дав мне за работу 50 центов. Я отправился домой, думая о том, что перед тем, как уехать из города, было бы неплохо напоследок покупаться в океане, но при этом мозг автоматически отслеживал фигуры, лица, жесты, которые можно было отнести к подозрительным или опасным факторам. Вдруг моей сторожевой системе в фигуре идущего за мной мужчины что-то показалось подозрительным, и я резко остановился у витрины оружейного магазина, как бы невзначай бросил взгляд в ту сторону, откуда он шел. Он прошел мимо меня, даже не повернув головы. Быстрым взглядом, искоса, я пробежался по его фигуре. Оружия у него не было. Всегда, первым делом, я так зрительно проверял любого человека, который хоть чем-то вызывал у меня подозрение. Неважно, кто он был, мужчина, женщина, подросток или старик, вроде чисто. Привычка отслеживать потенциальных преследователей, путать следы и постоянная настороженность – это были необходимые атрибуты моей прежней работы. Влившись в толпу людей, я только двинулся дальше прогулочной походкой, как меня неожиданно окликнули. «Эй, ты, раненый в голову, чего шляешься по нашей улице?» Остановившись, обернулся на голос. В узком проулке между домами стояло четверо мальчишек. Все они были примерно моего возраста. Быстро прикинул, что от них можно ожидать. Взгляды злые, видно, настроились уже на драку, а значит, мирных переговоров не получится. Жаль, но попробовать все же надо. Иду и иду, вам-то что? Слушайте, парни, мне не нужны неприятности, поэтому давайте разойдемся мирно. Слышь, Колин, этот придурок, как в кино говорит, обратился крепкий телом подросток к другому парню, очевидно, главарю. Мне не нужны неприятности. Скажи сразу, засранец, что зассал. Зря ты так сказал, спокойно ответил я на наглые оскорбления подростка и уже был готов преподать ему урок, как вдруг вспомнил, что я такой же, как и они, мальчишка, значит, надо вести себя соответственно возрасту. Надеюсь, мы один на один будем драться, или вы как девчонки на меня всей толпой кинетесь. Главарь, крепко сколоченный парень с короткой стрижкой, зло усмехнулся. Один на один, тебе, ушибленный в голову придурок, одного кабана за глаза хватит, он тебя отделает. Хватит трепаться, оборвал я его. Раньше начнем, раньше закончим. Только, парни, давайте подальше отойдем. Мне не хотелось, чтобы кто-то из взрослых увидел мои необычные способности. Зайдя вглубь тупика, подростки перекрыли мне выход, после чего кабан кинулся на меня с кулаками, а спустя минуту уже катался по земле и стонал от боли. Главарь, кипя от злости и обиды, не выдержал и следующим кинулся на меня с кулаками, после чего улегся на пару, вместе с приятелем. Двое других мальчишек теперь уже с растерянностью и страхом смотрели на меня. «Кто-то еще хочет подраться? Говорите сразу, а то я домой тороплюсь». Оба, ничего не говоря, торопливо отошли к стене, открывая мне дорогу и тем самым признавая свое поражение. Выйдя из тупика, я пошел дальше, но теперь мысли изменили направление, и я занялся подсчетами, прикидывая цены, и в конце концов, пришел к выводу, что для того, чтобы уехать отсюда и прожить первое время, мне понадобится как минимум 400-500 долларов. Тут был еще один нюанс, который требовалось учесть. Если я уеду куда-нибудь, а там мне может понадобиться подтверждение моей личности, под чьей фамилией жить дальше. Лучше, конечно, было бы жить под своей фамилией, так как я прекрасно понимал важность подлинной биографии, которую власти могут легко проверить. Так и не придя ни к какому выводу, решил отложить решение этого вопроса на будущее. Вернувшись на квартиру Джима, я рассказал ему, как прошел мой день. По лицу пожилого человека было видно, что ему действительно интересно то, что я рассказываю. «Сейчас будем ужинать», хозяин квартиры встал, но, чуть поколебавшись, снова сел. Лицо его стало хмурым и серьезным. «Тут вот какое дело, Майкл. Мне тут Фил, сосед с третьего этажа, рассказал, что на улицах появились копы в форме и штатском, которые ищут подростка 14-15 лет. Имя – Майкл. Они не просто спрашивают, но и раздают листовки с его портретом. Ты мне ничего не хочешь рассказать? А как? Ведь только сутки прошли. И еще одна странность. Я ведь случайно выбрал себе имя. Я в жизни ничего плохого не сделал, сэр, – сказал я, при этом глядя в глаза бармиту честными глазами ребенка. Эх, парень, жизнь я прожил долгую, людей разных повидал и думаю, что вряд ли обознался. Думаю, что ты честный и хороший человек, Майкл. Кстати, Фил еще мне сказал, что мальчишку ищут, потому что он пропал, а не сделал что-то плохое. Какое-то время он молчал, ожидая от меня ответа, а, не дождавшись, продолжил. Только это не самое плохое, парень. За его местонахождение копы обещают награду. 500 долларов. Вы меня им отдадите? Именно так должен был спросить испуганный подросток в моем понимании. Нет, даже мысли такой нет, Майкл. Живи у меня, сколько хочешь, вот только ведь люди разные бывают. Есть такие, что ради денег мать продадут, а уж тебя и подавно сдадут полиции. Тот же Фил, этот алкоголик за 5 долларов мать продаст. Не волнуйтесь, сэр, завтра утром я уйду. Большое вам спасибо. Погоди, погоди, не торопись. Это, конечно, не мое дело, но может быть так, что это твой отец подал в розыск. Нет, тут другое, я замялся, не зная, рассказать часть правды этому человеку или нет, но потом решился, так как видел, что Джиму действительно не безразлична моя судьба. Я связан с тем пожаром. Вот только что-то случилось с моей памятью. Даже пожара не помню, пришел в себя уже бегущим по улице. Еще в голове остались только какие-то обрывки из прежней жизни. Вспомнил свое имя, а фамилии не помню. Вот оно как с тобой случилось. Действительно, беда, в глазах у ночного сторожа появилась искренняя жалость. Дай бог, чтобы твоя память вернулась. Теперь я понимаю, почему ты тогда на складе отмалчивался. Что ты сразу мне не сказал? Мы бы с тобой сразу в больницу пошли. Боялся. И сейчас боюсь. При этом я постарался придать себе испуганный вид. Все будет хорошо, Майкл, а теперь дай мне подумать. Хозяин квартиры закрыл глаза и несколько минут так сидел, потом открыл и сказал: «Сделаем так, ты завтра идешь к Фредерику, днем посидишь в кино или еще где, деньги я дам, вернешься как можно позже, а я за завтрашний день постараюсь кое-что разузнать про тебя. На этом все, парень, ешь и ложись спать. Утро я отработал как обычно, в ускоренном темпе, а днем, чтобы не болтаться попусту, по совету Джима сходил в кино». Посмотрел два фильма подряд «Дик Трейси» и «Дом Дракулы». На ужастике даже придремал немного. Никогда не любил гадать и все время старался делать выводы, исходя из подробного анализа собранных мною фактов и деталей. Именно поэтому, когда я вернулся на квартиру и увидел сидящего за столом, вместе с Джимом, чужого человека, пытался подметить черты и детали незнакомца. Восточный разрез глаз говорил, что у него в родне были китайцы. Костюм, бежевая рубашка, Одежда явно богаче, чем у Бармита. Кажется, что мужчина просто сидит, а в теле чувствуется напряжение. Не полиция. В нем не было властности, которая просто прет наружу у американских копов. Бандит, оружия под пиджаком нет. И при этом он явно не рядовой гражданин. Журналист, эх, Джим, старый ты простофиля. Привел-то его сюда зачем? Здравствуйте, я вошел в комнату и остановился, прикидывая варианты для бегства или нападения, в зависимости от того, как будет складываться ситуация. Майкл, познакомься, это сын моего покойного друга, он частный детектив, зовут его Гарри Синг. Теперь я более внимательно его оглядел. Американец китайского происхождения, долговязый, худой, но при этом крепкий и жилистый мужчина, лет 35, внимательный и цепкий взгляд, ранняя седина на висках, не напрягайся, парень, скупо улыбнулся детектив, заметив мой настороженный взгляд. Я знаю Джима с детских лет, так что можешь доверять мне, все, что ты скажешь, останется внутри меня, так как разговор у нас состоится, частный детектив, ХМ. Пусть не бандит, но откровенничать я с тобой не собираюсь, а уж тем более верить, что бы ты там ни говорил. Такое понятие, как вера к человеку, у меня давно отмерло в силу профессиональной ненадобности. К тому же ситуация, в которой я сейчас оказался, сильно напомнила мою прежнюю работу, когда за тобой охотятся, чтобы поймать и выпотрошить. В той жизни. И, похоже, это снова повторяется в моей новой жизни. Честно говоря, мне больше нечего добавить, если Джим все вам рассказал. Пусть так, Майкл. Тогда я расскажу, что мне удалось узнать. После разговора с Джимом я позвонил одному знакомому журналисту, и тот мне под большим секретом рассказал кое-какие подробности, которые им запретили освещать в прессе. Он же мне сказал, что на пожар вместе с полицейскими приехали ребята из ФБР, а это может означать только одно – твоя семья числится по их ведомству. Это первое. С такой жестокостью, с какой бандиты расправились с несчастной семьей, а затем сожгли дом, могут действовать только люди Микки Кейна. Он, если ты не знаешь, не коронованный король преступного мира этого города. Правда, есть еще Джек Драгна, но тот слабоват в коленях, поэтому я не думаю, что это он мог подобное совершить. Это второе. В доме, где был пожар, жила семья по фамилии Швертинг. Муж, жена, сын и две дочери. Плакать по заказу я не умел, поэтому сделал что мог, придал своему лицу тревожно взволнованное выражение. Их сына звали Майкл. Отец семейства работал в банке на хорошей должности, а мать была домохозяйкой. Я запоминал сказанное, делая упор на фактах и фамилиях, чтобы потом разобраться, кто есть кто в этом городе. А когда детектив закончил говорить, скривил лицо в жалобной гримасе, показывая этим, как сильно взволнован. Впрочем, мое внутреннее волнение было непоказным. Хоть до этого мне не приходилось иметь дела с мафией, зато с китайской триадой был знаком не понаслышке. А эти две преступные организации, получившие мировую известность, как известно, два сапога, пара. Продолжая играть роль подавленного и испуганного мальчишки, я с трудом выдавил из себя. С моей памятью что-то не так, я ведь даже не помню лиц своих родных, не помню, как их зовут. «Крепись, Майкл», — решил подбодрить меня простодушный Джим. «Мне кажется, что сейчас так даже лучше для тебя, меньше страданий, а память, дай бог, к тебе когда-нибудь вернется». Какое-то время мы молчали, потом детектив сказал, не хотел говорить, но судя по тому, как ты держишься, парень, думаю, лучше, чтобы ты это знал. Кроме полиции тебя ищут гангстеры, и если я все правильно услышал, то они решили, как и полиция, назначить за тебя цену, 2000 монет. Поэтому скажу сразу, здесь они тебя скоро найдут, очень скоро. А если я уеду, далеко уеду, может быть, ты где-то спрячешься, но только на какое-то время. Потом тебя обязательно найдут, так как, судя по всему, ты важный свидетель. Ты, по своей молодости, просто сейчас не можешь этого понять. Но поверь, жить, постоянно оглядываясь за спину, это самая настоящая пытка. Но если ты решишь бежать, беги прямо сейчас. Может, вы можете что-то посоветовать, сэр? С надеждой спросил я, глядя на детектива честными и испуганными глазами. Могу. Вот только, насколько это будет правильно, я не знаю. Можно пойти к федералам и сделать то, что они попросят. В этом случае они возьмут тебя в программу по защите свидетелей. Ты получишь временную защиту, документы, а потом после слушания или суда тебя отдадут в какую-нибудь семью. Будешь жить в другом городе, в другом штате, под чужой фамилией. Вот только в этом случае о тебе станет известно куча людей, которые будут придумывать тебе биографию, оформлять документы, и кое-кто из них может соблазниться на деньги мафии. Я снова сделал взволнованное лицо и быстро спросил: «Так что мне теперь делать?» «Честно говоря, даже не знаю, что посоветовать», — ответил Синг. «Нужно собрать больше сведений, а для этого необходимо время. Гарри, парня нужно спрятать. Не сегодня-завтра его отыщут у меня. Ты можешь приютить его у себя на время?» Детектив задумался на какое-то время, а потом сказал: «Пока я буду узнавать о Майкле, меня могут заподозрить и выследить, но зато я знаю, где его точно никто не будет искать. В китайском квартале. У меня там есть хорошие знакомые». Я вопросительно посмотрел на Джима. Тот не то чтобы обрадовался этим словам, но возражать не стал. «Может, ты и прав, Гарри. Китайский квартал, это же недалеко от газетного киоска мистера Фредерика», спросил я, за время прогулок уже немного изучивший район своей временной работы. «Да, там», подтвердил детектив. «Сейчас уже поздно, а завтра с самого утра мы можем пойти к моему знакомому. Несколько дней поживешь там, а к тому времени, может, что-нибудь и прояснится». «Согласен, парень», всем своим видом я изобразил крайнюю растерянность и сомнение, что поступаю правильно, а сам тем временем прокачивал только что полученную информацию. «Китайский квартал очень неплохое место, чтобы спрятаться от мафии. Туда они сунутся в последнюю очередь, так же как полиция и ФБР. Вот только круг людей, знающих меня, существенно расширится. Ситуация. Надо рискнуть». Как только я определился, то сразу кивнул головой, давая свое согласие. «Только как мне быть с работой, ХМ? Думаю, что будет лучше, если ты несколько дней просто посидишь дома, у моих знакомых». «Да, так будет лучше, Майкл. С Фредом я сам поговорю. И деньги дам», — несколько суетливо и взволнованно влез в разговор Джим. «Нет, сэр, я сам поговорю с мистером Фредериком. Скажу, что у меня появились сильные головные боли и врач мне посоветовал какое-то время побыть дома. У тебя хорошо варит голова, парень», — похвалил меня частный детектив. Утром, после разговора с Фредом, который искренне пожалел, что лишился такого хорошего и исполнительного работника, как я, мы с Гарри отправились в китайский квартал. Подобный тип общины мне был хорошо знаком по моей прежней работе, представляя собой отдельный азиатский ареал в этом районе. Как и все восточные общины, расположенные в европейских и американских городах, был замкнут сам на себе. Китайцы, вьетнамцы, индонезийцы ели в своих ресторанах, покупали товары в своих лавках, стриглись у своих парикмахеров, создавали семьи, по большей части со своими земляками. Старый китаец, которому меня представил Гарри Синг, был сухопарым, довольно старым мужчиной, с густой сединой в волосах. Можно было подумать, глядя на его морщины, что это китаец-старичок на пенсии, если бы не пристальный и холодный взгляд хищника, но уже в следующее мгновение на его лице появилась улыбка, чуть собрав морщинки возле глаз, и передо мной сразу предстал ласковый дедушка, который был бесконечно рад моему появлению. Вообще-то у меня сразу появились соображения насчет его персоны, когда я заметил знаки особого уважения, которые детектив оказывал старому китайцу, но пока еще рано было делать выводы. «Здравствуй, мальчик, я уже знаю, что тебя зовут Майкл. Меня внуки зовут дедушка Ли, но я не твой дедушка». Я взял паузу, делая вид, что соображаю, а потом выпалил: «Я вас понял, сэр. Вот и хорошо. Зови меня мистер Вонг, мальчик». «Гарри», — он обратился к Сингу, — «ты можешь идти». Когда за детективом закрылась дверь, старик присел в плетеное кресло, стоящее у низенького черного резного столика, отделанного перламутром, после чего жестом предложил мне сесть. На столике лежал серебряный колокольчик. «Ты не хочешь рассказать о себе, мальчик? Не бойся, твоя тайна будет навсегда сохранена в глубине моего сердца». «Почему я спросил тебя об этом?» «Да потому что мне так легче будет тебе помочь в твоей беде». Голос китайца был настолько липкий и сладкий, что, будучи материальным веществом, шел бы наравне с медом. «Китаец, вижу, в теме. При этом ему, похоже, от меня надо то, что нужно гангстерам и ФБР. ХМ, мафия с триадой никогда не ладили, но и до открытой войны не доводили. Так, мелкие стычки. ФБР? Не думаю. Ладно, поиграем. Мистер Вонг, я не знаю, как правильно сказать, но у меня совсем плохо с головой. Когда я пытаюсь хоть что-то вспомнить из своей жизни, она начинает сильно болеть. А помню себя только с того момента, когда весь окровавленный бежал по улице. И все, я кивнул головой. А у врача был? Нет, мистер Вонг. Голову мне перевязала медсестра, знакомая Джима. Хорошо, ты устал, мальчик. Много волновался, но теперь ты можешь успокоиться и ничего не бояться. Сегодня или завтра тебя осмотрит доктор. Старый китаец взял со столика серебряный колокольчик и позвонил. Переливчатый звон разлился по комнате. А спустя несколько секунд в комнату вошла молоденькая китаянка, склонила голову и застыла в ожидании приказа. Даже не повернув головы в ее сторону, старик коротко сказал: «Проводи мальчика». Китаянка вывела меня на улицу, и мы несколько минут шли до дома, в котором весь первый этаж занимал магазин. Поднялись на второй этаж. Девушка открыла дверь одной из комнат. Только мы вошли, как она на ломаном английском языке сразу предупредила меня, чтобы я ни в коем случае не подходил днем к окну. Сиди тут, лежи, радио слушай, еду принесут. С этими словами она ушла. Прошло совсем немного времени, и пришел мальчишка, младше меня на пару-тройку лет, очевидно, один из многочисленных родственников Вонга, по имени Чан, довольно жизнерадостный паренек, бойко говоривший по-английски. Сначала он принес мне кипу потрепанных комиксов, а потом с разрывом в 6 часов, обед и ужин. Большую часть времени я провел лежа на узкой кровати, время от времени обводя взглядом комнату. Стол, стул и старенький приемник. Окно комнаты выходило на улицу, а внизу находился магазин. Над его входом был натянут на каркасе матерчатый тент, закрывавший его от палящего солнца. Лежа на кровати или сидя за столом, я невольно прислушивался к голосам китайцев, доносившимся с улицы. В большинстве своем они принадлежали женщинам, покупательницам магазина. Хотя сейчас у меня появилось время все хорошенько обдумать, строить версии я не торопился, так как было слишком мало исходной информации, к тому же она поступила из непроверенных источников. Вечером послушал по приемнику радиопостановку с детективным сюжетом, затем 10-часовые новости и лег спать. Проснулся, как и планировал, в 3 часа ночи. Мой внутренний будильник меня никогда не подводил. Встал, подошел к окну, раздвинул легкие занавески. Китайские рестораны и кафе закрывались в районе часа ночи, после чего на улице воцарялась тишина. Быстро пробежал глазами вокруг и уже потом внимательно отследил все окна дома напротив. Не заметив ничего подозрительного, перегнулся через подоконник, бросил взгляд по обе стороны улицы. Убедившись в отсутствии людей, осторожно перелез и, крепко держась за подоконник, попробовал прочность крепления тента. Ноги ощутили под собой трубчатый каркас. Отлично. Скользнуть по тенту, свеситься, а там высота 3 метра, так что спрыгнуть отсюда не составляет особой проблемы. Определив для себя путь отхода, сразу подумал: в принципе, при определенной ловкости, можно будет таким же путем забраться сюда.